«Хороший подход», — одобрил я, протягивая руку и улыбаясь. «Джимми, не скажу, что приятно, и если не затруднит, перестань улыбаться, я тоже умею». Крыса фыркнула, оценила мимику моего затылка и поспешно отступила за Марту, по, несомненно, важным крысиным делам. «Я дружелюбен», — не согласился я с собеседником. «Голову Фишеру зачем отрезал?» — спросил Экс, доставая мятую пачку сигарет и обстоятельно закуривая. «За сизым дымком удобно держать паузы и скрывать эмоции, ведь из-за зов, сука, но приятно посмотреть на старания безопасника. Хотелось?» — пожал плечами. «Да», — кивнул мужчина. «К тому же человека, режущего головы, слушают внимательнее, согласен, типа того». Я усмехнулся. «Уже есть, что доложить наверха, а может я и есть вершина?» Прищурился Экс, выпуская облачко табачного дыма. «Ты нет». Я вздохнул. Стало скучно, но разговор полезный и неизбежный. Экс поднял руку в примирительном жесте. «За Фишера не спрошу. Ты сам понял, что за контингент. Но начало рисковато. Даже по местным меркам, немного сбавь. Если зацепишь лишнего, уйти не успеешь». «Принял». Мы оба знали, что слова формальность. Они просто должны прозвучать. «Вот и славно». Экс холодно улыбнулся. «Задание уже брали, как раз собирался сдавать», — вежливо пояснил я. «А вот и тепленькая пошла, ради чего, собственно, все и затевалось. Есть интересные предложения, интересные», — мужчина посмаковал слово, — «интересные, сука. На КПП возьмешь задание 14, так и скажи. Работенка непростая, надо забрать со склада пяток мешков вот такого». Он достал из кармана этикету, развернул, позволяя прочитать. «Счастливая присыпка. Я, БЛ в недоумении. Замес, успевший заглянуть мне через плечо, судя по сопению, тоже. Выдыхайте, это минеральные удобрения. Ферма». Я покосился на великую охранную стену. «Логично. Хорошо. Мужика наконец проняло. И не спросишь, в чем подвох? Шест, я решил делегировать. Пусть приучаются. Нам насрать», охотно откликнулся тощий и довольный выступлением. Заулыбался. «Мужика еще раз проняло. Удивительное утро, что сказать. Там пост восходников образовался», — сказал он многозначительно. «Не успели забрать, как уроды нагрянули и укрепились. И опять эта многозначительная пауза, которой грех не воспользоваться. А тут и человечек, облеченный властью и знающий поболее рядового обывателя. Реально доброе утро. А че вы про восходников-то шепчитесь? Может, мы чего не понимаем? Может, они детей жрут? Или еще чего из сомнительного?» «Нулевый», — сказал, констатировал мужчина без намеков на эмоции. «Просто факт, тебе скажу. Глаза у тебя недобрые, тебе можно. Все херня, не подумай лишнего. Лидером у любителей солнышка числится хаш, выходец с фермы. Накосячил тут, не смог отмыться и свалил. Но образец приметный, харизма просто бешеная, дар убеждения соответствующий, почти мистический. Ну, местные за ним и тянутся. Сманивает подопечных», уточнил я для порядка. «Да», не стал юлить мужик. «Кадры решают, в курсе, там», он махнул рукой в сторону края, «вольница, а за стеной правила, иногда неудобные, и гнилое мяско бежит, иногда с полезным, и вы сделали из хаше черта, чтоб боялись, чтоб не к ночи, да, жупил, о котором боязно шептать». Экс спокойно изучал мое лицо, но во взгляде прибавилось серьезности, самые крохи, почти незаметно. «Хотел бы, чтобы ты с бойцами поступил на службу фермы. Выполни задание 14, это вроде как формальность, но полезная». «А я не хочу», — обрадовал собеседника, и сочувственно умолк. Третий культурный ступор. Для безопасника у Экса немного не лады с контролем. Или давно не практиковался в серьезных разговорах, привык гонять шушеру, буйную алкашню и пользовать наработанный авторитет, двигаться по накатанной схеме. Вот и сейчас удивился искренне. «Почему?» — спросил он тупо. «Я понимаю, что там», — я ткнул в направлении зоны, затем показал на великую фермерскую вотчину, «и не знаю, что там, смекаешь, как уже сказал, правила, плюсом нормальная еда, ночлег, безопасность, многим нравится и все хотят», — закончил Экс немного в диссонансе. «Так бывает, когда хотел завершить заранее намеченную канву разговора, проложил тропку за обеих, а потом один из них похерил, но, если договорить, вроде не так стрёмно. Я понимаю, но не хочу», помог я безопаснику, «не верю в благое. Два задания, одна отрезанная голова и ты в мягком. Приобщен, сука, к полю. типа сказка. Аграрий задумался. Не подумай, вас пустят на испытательный. Старший поговорит лично, оценит, а с ним лучше не шутить. Я вот понимающий, могу оценить твои подъепы сарказм. Навидался, а там вообще без вариантов. Шаг вправо, шаг влево, Элга, в жопу. Много слов, кивнул. Давай, сперва выполним задание. Чет, ты мне не нравишься? Комплиментом завершил разговор безопасник и отступил. Слишком продвинутый, но решать не мне. Номер 14, усмехнулся в ответ. Расстались на непонятной, но жизнеутверждающей ноте. Подождали, пока ведущий менеджер по безопасности удалится, соблюдая протокол, и скучковались у костра. Крыса резко закончила тыловую показуху и плюхнулась на сиденье с видом, готовым к подвигам. Купились, помолчали. Мелкая смутилась, откашлялась и повторила вопрос. Нас тянут в закрома, да, хмыкнул одобрительно. Мы ценный ресурс. Замес помялся, повращал интеллектуальным и сподобился. Кто пойдет, а кто-то хочет остаться? Спросил я недоумевающе. Раны еще свежи в памяти и откровенно торкают при малейшем усилии. По-хорошему, мне бы отлежаться денек-другой, но планида против. Волна накатывает и нет места полумерам. Сдаем? Шест дернул с телеги пакет с головой обращенного. Хочу с тобой, командир. А замес присмотрит за сисятыми. Охренел. Прозвучало резко в два голоса. К моему удивлению, фрау тиснула рукоять арбалета. Три из трех. Тощий заметил и смутился. Маслы за мной. Остальные готовятся к выходу. Я задумчиво почесал щеку. Возможно, шеста грохнем на переходе. И ни хрена не смешно, буркнул тощий. Такая вот психологическая релаксация. Из необходимого. Бойцы без спешки занялись сборами, а мы с Костлявым отправились к пропускному пункту. И надо сказать, наше шествие привлекало внимание. Шепоток там, шепоток здесь, в дощатых отнорках и закутках, где сушняк перемножался грязью. Я рисковато начал, согласен, но меня так натаскивали и результат налицо. Нас зовут в сучьи закрома. Инструктора бы поощрительно улыбнулись, доброй призрачной улыбкой. На КПП ничего не изменилось. Мини-офис под открытым небом в нудном и скучном исполнении. Подходи, бери и вали, конвейер душ, стремящийся к лучшему. Кроме шуток, выждали короткую очередь, две команды за гранью безвестности и один знакомый хмырь с продвинутой бронированной телегой. На этот раз хмырь посмотрел пристальней, на скуластом щетинистом лице обозначился непонятный интерес. Но ведь ушло и ушло, свалив зону чертяка, а там свидимся, если суждено. «Че смотрит?» – шепнул тощий, вращая головой на осмотре. Его любопытство даосе в помощь. «Завидует?» – отрезал безапелляционно и слегка кивнул местным. Аграрии непонятно напряглись, и один из хмуро спросил. «Смена 7?» – я молча выгрузил на стол кулек с головой твари и отступил, делая приглашающий жест. «Мы суровые воины зоны, а если верить позе, сложенной из тощего, то мы конкретно – страх и ужас». Аграрий с любопытством заглянул в мешок, поморщился и уважительно улыбнулся. Экс предупредил, без долгих расшаркиваний, уже чувствуется отношение и наметки авторитета, что радуют вкусовщину, но мы закрепим. Да это мы, сказал, изучая вторую пуговицу на рубахе собеседника. Раздатчики заданий немного напряглись. Все ровно? Аккуратно спросил фермер. Не вижу патронов, пояснил я вежливо. Нихера не наблюдаю. Шест, ты видишь нашу плату? Нет, командир, только бумажки. Хотя вон у того бородатого вроде ножик зачетный. А зачем нам нож? Искренне заинтересовался. Это мой нож, выдал очевидное аграрий и вновь заглядывался. Как они привыкли по малейшему поводу искать бравых парней, что грозовым фронтом бдят на проходной, да на вышках весомо тыкают в небеса холодными стволами. Хватит, старший из служивых хлопнул ладонью по столу. Мы поняли, вы проявились. Выбирай. Он тяжеловато достал с полки и выставил фанерный короб. Предчувствуя недоброе, я заглянул. Так и есть, россыпь патронов на всякий вкус. Отменное, сука, хранение. Но я не поленюсь, размеренно и скрупулезно, мотая нервы, отсчитаю положенное. Каждый второй патрон поверчу, прицениваясь, обнюхаю. Ты охерел, немного удивленно сказал местный. Кто охерел? Встрепенулся тощий. Задание 14. Вклинился я в обмен любезностями. Выдали карту. Все чуднее и чуднее. Аграрии уже просто хотели, чтобы мы пропали с радаров, скрылись в суете транзита и перестали напрягать. На пожелтелом листочке в клеточку нарисованы условные ориентиры. Один из них узнал, унификация на двоечку, но по крайней мере не потеряемся. Финальным аккордом спросил, а можно поговорить с создателем? потряс импровизированной картой. «Претензии не принимаются», – заученно откликнулся фермер. «Так я с благодарностью». «Благодарности не принимаются». «Понял, типа эксклюзив». «Так мы пошли, хорошо бы», – совершенно искренне и с немалой толикой надежды ответил мужчина. «И мы не стали огорчать, углубились в хаос построек, подарив немного покоя КПП. По возвращении к периметру застали команду в полной готовности. Бойцы сидели на снаряженной марте и терпеливо ждали. Шест придирчиво осмотрел бивуак, не оставили ли лишнего, и довольно хмыкнул. Только седое кострище, пара досок и поредевший запас дров. Над дровами тощий помедитировал. «Оставь», — намекнул я напряженной костлявой спине. «Вторая проверка и все такое. А нас ждет задание». Колеса телеги скрипнули. Глава 6. По застывшему небу, полному ровной серости с легкими наметками на белесые радиальные росчерки, трудно определять время. Ровный ход, ровный шорох, да и скрипы мертвого города не очень различались, однообразие как есть. А хотелось небольшой определенности, типа нам поднасрали в 11 утра и не секундой позже. Помогает сортировать отрицательное, фрагментировать, чтобы не случалось в раз. Но в первом приближении определиться смогу, по приметным событиям. Остановились на короткий перекус после третьей вехи, когда упокоили четверых сухих в засыпанном дворике. Твари есть, жизни нет, а значит нам никто не помешает состыковать марту с перекошенной аркой подъезда и дать натруженным ногам отдохнуть. Карта плохо передавала расстояние, между первыми вехами двигались 3 часа, а к третьей вышли минут за 40. Но, как уже сказал, со временем напряг. В бытность, когда не служил, я неплохо отмерял тайминги, и есть надежда, что не подзабыл полезный навык. Думаешь, пустит? Командир, Шест жадно орудовал ложкой. Мы все далеки от неторопливого смакования. За надтреснутыми обломками зона, которая тихо поет и шепчет, знай только оглядывайся, высматривая в чахлом антураже признаки движения. Хочешь за стену? Спросил флегматично. Бойцы заинтересовались. Так любопытно, бесхитростно ответил тощий. Я бы не пустил, осторожно сказал замес. Чет не складывается, командир, может замануха? Я усмехнулся. Команда верила в обложку, отчего надобно отучать. Я знал, как бы сам устроил подобный цирк, и задание 14 покажет. Система миссии херня. Просто припахивают народ за конфетку, могут держать на поводке до бесконечности. Я отбросил банку. Решает только личное отношение, когда тебе заглянут в глаза, прочтут и дадут шанс, ну или пошлют нахрен. Глаза, сука, не врут, но, вскинулась крыса, затаив дыхание. Мотает на ус мелкое, правильно, но поменьше бы экспрессии. Надо уметь видеть, кивнул скупо. Тот, кто у них заправляет безопасностью, делает вид, что умеет. И я хочу на него посмотреть. У тебя страшные глаза, спокойно объявила фрау. Для фермы, думаю, сойдет. Удивительная ты женщина, сказал я задумчиво, и Шест закивал китайским болванчиком. Фрау немного смутилась, но мы засиделись. Стопчем пяточки, бойцы. Стопчем пяточки. Крайняя веха нарисовалась фонтаном, свитым из 2 русалок, и со второй русалкой было конкретно не очень. Разрисованная алыми каббалистическими знаками с наметками тематики секс-шопа, она выглядела инфернально в мертвом квартале, но подписи на карте соответствовала, чем немного порадовала. Адский плавун. Я призадумался, да и бойцы тоже. Шест, не покидая упряжь, осторожно спросил, а че, много таких было? Я посмотрел на скуластое взволнованное лицо и решил не разочаровывать. Да, очень. По мне так стремновато. Опасные времена, тощий, опасные времена. Скромная улочка вывела нас к промзоне, ничего выше 2-го этажа, но по габаритам внушает. Точно рассыпали горсть великанских жестяных кубиков и растоптали. Складского должно быть в избытке, и никто не кидается, что скорее минус. Локацию подчищали, а значит мы по адресу. Ищем цифру 14 в любой ипостаси, но первыми нашли восходников. Патруль на 2 единицы, споривший над непонятной канавой. Я вскинул руку, и команда поспешно ускользнула в ближайшую щель под сложенной крышей. Марта ушла чутко шумновато, и противник недоуменно завертел головами, прекратив базлать. Блаженные от восхода. Даже немного обидно, фермерские могли порешать самостоятельно. Вроде слишком просто, командир, зашептал мне в ухо замес. Я отодвинулся. Говорю же, у подопечных беда с дистанцированием. Один из восходников плюнул и деловито помочился в канаву. Да тут непонятная эпика и драма. Острый момент. Патрульные перехватили арбалеты и затопали в нашу сторону. Типажи невзрачные, собранные из остатков былого, один в ушанке с лихо оттопыренным ухом, но возможно на посту сыщутся более достойные, чтобы боевой угар и красные брызги по стенам. Крыса левого, сказал, приподнимаясь, от подарков не отказываются. На дистанции метров два выметнулись навстречу беспечности. Мелкая промелькнула в районе противника, и мужик затрясся на подгибающихся. Второй удивился до ступора и принял мой короткий апперкот. Два, сука, ноль, в пользу гостей. Уносим, прошипел радостный Романке. Вмешался шест, широко шагнул, цапнул тело и отступил. Вроде как легкий кулечек подобрал. Своего я оттащил и утрамбовал в кирпичный закуток, хлестнул по щеке, потряс, не светлелось, проблеял мужчина, начиная трепыхаться. Проморгался, увидел пять силуэтов рядом и логично спросил, а че это, закат, сука, радостный голос тощего, как-то несерьезно, не находите. Наметившийся крик я коротко пресек двумя ударами по корпусу, восходник заперхал, заскреб ногами, больно знаю, нервные узлы они такие, с сюрпризом. «Где пост? Сколько вас?» – спросил тихо. «Восход», – выдал абориген неожиданно смело. «С характером, товарищ, только глаза выдают, внутри уже пошел надлом и жажда жизни». Воткнул нож под мышку товарищу и чуть наддал, немного уводя рукоять вниз. «Ох», – сказал мужик отчетливо и резко побледнел. 15 рыл. Дальше по улочке через 7 зданий. Вы в патруле? Так ходим. Фермерские лезут на постоянку. Зачем? Хрен знает. Надо чего-то». Мужик мелко и часто дышал. «Мы не спрашивали. Если вы не вернетесь в лагерь, нас будут искать», — обрадовался восходник. «Прям придут и разберут. Лучше». Он хрипло булькнул рассеченной трахеей и откинулся. Смена 7 среагировала по-разному. Фрау отстранилась, крыса задумалась, замес заинтересовался, а шесту было похер. Отмечено и принято. Полезная информация вдосталь. Осталось 13 целей и неплохие перспективы. «Если подождем, сами придут», — полувопросительно сказал замес. Одобрительно хлопнул его по плечу, без комментариев. «Мозги, которые не чураются убивать и сеять вечное пополам с красным. Опасный коктейль, прям по мне, лишь бы не удумали лишнего. Так бывает от большого разумения. Сегодня на мизере, а завтра уверовал и господин всея. Надеюсь, что не сведется дойти до конца. Но то скорее моя правдеформация. От избытка впечатлений, а в бойцов я верю, не иначе». Пригляделся к развалинам, диспозиция приемлемая, искать лучшего только портить. Отвалы и заносы одинаковые, различаются только количеством кирпичей. Множить стратагемы не станем, не к лицу, ибо похер для правильной команды. «Оформите след», — обратился к шесту. Патруль подрали и утащили вон в тот закуток. Крыса встрепенулась. «Следы скромные», — уточнил я, перебирая груз колесницы. Подхватил СВД и добавил, сяду напротив, ждем, булки не расслабляем, как только, так вы сразу, а я подстрахую, не шуметь, добавил от себя замес, войдут, накроем, неочевидно, фыркнул шест, чем немного смутил умника, а слово бесит, реально, но мысль достойная, свернули диалог, намекнул я с легким давлением, не ко времени, и выскользнул из развалин в направлении соседнего нагромождения обломков. Короткий подъем, шорох каменной крошки, цепкие зубья кладки и на позиции, в скромном уголке уцелевшего перекрытия. Внизу мелкая соперничала с тощим за право красного следа. По итогу, оформили нечто среднее, на любителя. Пойдешь, не пропустишь, но призадумаешься, а стоит ли лезть. Я изучил доступный участок перехода между технических останков строений. Семерку развалин, конечно, не наберу. Но в принципе, большую часть подходов вижу и контролирую. Оставалось запастить терпением. В мешанине перекрытий, где на подходах щедрые багряные росчерки, затихли бойцы. Ждать пришлось часа два. В означенный срок с вектора лагеря прибыла троица сектантов. Двигались более осторожно, почти пригибались, пользуя сумрак укрытий, но как-то поверхностно, без огонька, точно отрабатывая чужой посыл. Вроде надо, но непонятно почему. Увидели следы, приободрились и заспорили, тыкая арбалетами и одним шмалобоем в сторону потенциальных проблем. Но по итогу решились, при отсутствии явных признаков угрозы, фоном лишь далекие шорохи, что не пугают. Через минуту послышались характерные удары сугубо металлического по относительно кожаному. Глухие влажные звуки, после которых кожаное начинает протекать. Я плавно вывел прицелом незамысловатую кривую, по вероятным векторам подстраховки группы. Если бы мне довелось организовывать прикрытие, движение наметилось бы в неприметных кучках кирпича на 11 часов, да и на 2 часа в листах Гофра отличная позиция, но не случилось. Внизу за обломком стены маякнул шест, показал 3 пальца в мою сторону. Дурацкий до крайности расклад, -5 меток на минимуме движухи. Послал тощему ответный жест, ждать, хотя уже понимал, оставшийся 10 аборигенов скорее затаится на привычных позициях и будет выжидать перемен, но затягивать не хотелось. Спустя час терпеливого изучения развалин сквозь прицел спустился на улочку и проскользнул к укрытию команды. «Скучаете?» «Нет», — торопливо ответил замес, опережая крысу. «Держим позиции, а шест в нос уковыряет», — отметил я философски. «Формирует уберкомочки». «Неправда», — вздрогнул костлявый и задумался. «Чего я делаю? Я продвинусь к противнику, пошумлю. Если удастся выманить, проведу мимо и вы занесете негатив во вражеские спины». «Звучит красиво», — согласилась мелкая и фрау согласно кивнула. «Женская солидарность как есть, страшная и беспощадная». Оставляя позиции, пригнулся и отупил к щербатым стенам. «Пройду в тени, сделаю легкий крюк и зайду на возвышенность через несколько домиков. Снайперская винтовка готова проставить акценты, но прежде хочу увидеть общую картину вражеских позиций, чего они учудили в противостоянии с фермой, а то все как-то по-любительски, одни упорно вяло накатывают, вторые сторожат невнятными тушками, и сдается, никто ни хрена не понимает задумки. Ну знаете, верхи могут, а низы сосут». Вышел на точку штатно, без эксцессов. Второй этаж непонятного вроде как склада, перекрученные стеллажи, поддоны и неплохая видимость сквозь прорехи стен. Метрах в 100 обжитый лагерик на минималках, мешки, набитые землей, навалены барьером, пара бочек лениво плескает огнем, разбавляя серость, в небольшом почти целом домике нервное движение. Восходники напряжены, рыскают взглядом по развалинам, мелькая в окнах, двое ведут беседу у мешков, широкими жестами охватывая местность. Сомнения, страхи, желания, да полный комплект. У невысокого пегового мужичка в помятой керасе целый сон отрицательных эмоций, что мило смотрится сквозь прицел. И я шмальнул. Сектант выронил винтовку, припадая на колени. «И где ж вы берете эти берданки, в каких потасканных закромах таится седая древность?» Собеседник мертвеца неожиданно проявил резвость и понимание ситуации, цапнул выпавшее оружие, рухнул в укрытие и засадил в мир свинцовый презент. По улочке прокатилось раскатистое эхо. Отличный звук. С минуту наблюдал за маневрами противника. Чудак в керасе все же был главным, я не ошибся, и теперь восходники, без мудрого руководящего слова, изображали нечто хаотично непотребное. Один выскочил из дверей и начал подмахивать бедрами, походу склонял к интиму, грозил и орал. Меня не впечатлило, но пулю ему подарил, чуть ниже пупка. Грохнул шмалобой, следом винтовка, разрядилась тройка арбалетов. Сообразили, что на голом слове и вертлявых бросках ситуацию не изменить. Восход, долетели отголоски. Да здесь я, не выдержал и рявкнул метущимся силуэтом. С точки зрения тактики расклад прям идеальный, выщелкивай кусочки тел, считая патроны, но, сука, скучно, и патроны жалко. Противнику мой крик не понравился от слова совсем. 7 носителей веры, демонстрируя жажду смерти, бросились в атаку. Я полагаю, что ребята просто перенервничали. Потянул автомат, хмыкнул и неспешной рысцой отправился в обратный путь. Бойцов надо тренировать. Всех плюшек одним клювом не собрать. Аксиома, да. Стой, падла. Донеслось сзади. И тяжелый топот стоптанных сапог. Прямо из любимого. Сосчитав до 2, ушел перекатом под гофрированную горку. Жахнуло несколько выстрелов, вспарывая каменную крошку. Предсказуемо. Впереди мелькнула длинная тощая тень, мои подопечные тоже не образец выдержки. И на эту тему мне надо подумать, подобрать слова и донести. Рывок, перекат, АО, тянули в тылах, не страшно, охотно пояснил в ответ. Ну кто в здравом уме боится гласной буквы? 2 шмалобоя, 2 арбалета, 4 выстрела. Смена 7 отстрелялась на 10 по потным спинам. Осталось 3, которые не придумали ничего лучше, чем растерянно остановиться посреди проулка. Я вскинул пистолет и торопливо увел выстрел. На сцену прибыл воющий колун, и огнестрелу пришлось потесниться. «Ну с хрена ли так махать?» — с досадой спросила крыса, отлипая от пристеночка. «Кто успел, мелкая? Кто успел?» Костлявый обстоятельно протер оружие. «Соревнуетесь, что ли?» — спросил я с любопытством, приближаясь. «Можно поучаствовать?» — шест почуял подвох и браво доложил. «Цели устранены. Фрау покачала головой и в инициативном порядке приступила к сбору. Мелкая, опомнившись, согласно кивнула: «Мародерка сама не случится, а восходники занесли нам немного материального. Развивать давление я не стал, понаблюдал за привычными сборами, покивал, результатами удовлетворен, но выводы двоякие. Думается, ферма, при желании, могла справиться не хуже, а значит, полезность свершенного под большим вопросом. Нас макнули в обещанную формальность, чего недолюбливал. Достигнув покинутого вражеского поста, наспех обыскали локацию. На зоне любая мелочь в плюс. Немного еды, немного боезапаса, да и лишняя кастрюля приветствуется. Но меня бы сильно порадовала экипировка, которая тратится рекордными темпами. Мечты и желания, сука». Пока соратники гремели вещами, мебелями, обошел локацию. Искомый склад с жирной цифрой 14 нашелся по соседству, карта не соврала. Чутко помялся на пороге, прислушиваясь. В разрушенном сумраке притаилась тишина. Проскользнув внутрь, крутанулся в беглой оценке, прицел скользнул по разломам, ящикам и небольшим пластиковым контейнерам. Некогда тут упорядочили содержимое, но пришли варвары и все похерили. «Чего там?» – осторожно спросил замес от порога. Оружие держал под рукой, сам готов сорваться в бой. «Зачет, умник, это!» Я ткнул пальцем в горку объемных тюков. Показанная Эксом этикета от упаковки счастливой присыпки не передавала размеры, даже скорее наоборот, вводила в заблуждение. А ведь 5 здоровых мешков надо как-то еще увести. «Марта сдюжит», – безапелляционно объявил Шест, попинав удобрение. «И мы с замесом сдюжим». «По-любому», — хмыкнул умник, — «в них говорила Геа, но мне понравилось. Мотанитесь по закромам, может, что из полезного затерялось». Второго напоминания крысе не требовалось, рассосалось в тенях на счет раз. В глубине склада незамедлительно загремело. Время собирать после славной победы. Ну как славной, мы просто подошли, а враг скончался. Такая вот самокритика. Но осторожней с желаниями Джимми. Ось может и услышать. Я задумчиво хмыкнул на прилив мысли и выбрался под открытое небо. Мы чутко пошумели, неплохо бы присмотреть за подходами, пока идет загрузка. Серая высь потемнела, избавляясь от белесого флера. До ночи обернуться не успеем, но тем лучше, взбодримся походной ночевкой, чтобы не расслабляться. А к благам цивилизованного всегда успеем, там зачастую опаснее. Шест ощутимо напрягся, приноравливаясь к упряжи. Рядом сопел замес. «Как?» – спросил я для порядка. Тощий неловко дернулся и пустил шептуна. «Полагаю, перенапрягся». «Ты дебил, да?» – вскинулась крыса и отступила на шаг. «Тяжеловато», – выдал вердикт костлявый, игнорируя девушку. «Потеряем в скорости», – добавил замес. «Через пару часов встанем на постой. Мелкое, отыщи нам приличное заведение», – распорядился я и зашагал к далеким русалочьим прелестям крайней вехи. Позади тяжело зашуршало, колеса жадно перемалывали мусор. Так даже солиднее, добрый отряд неспешно движется к лагерю и видно, что при добре и с позитивом. Само собой, вякнула мелкая и принялась нарезать круги по маршруту. С ее скоростью разменивать метры не проблема, только в радость сожженным калориям. При первых признаках сумрака остановились в закутке бывшей трансформаторной подстанции. 4 стены, просевшая крыша, затянутая сухой порослью и грязью, и один выход, все как прописывали инструктора. Правда, в их исполнении положен еще от норок, куда можно потеряться в случае нужды, но я без придирок, готов работать со скупой реальностью. Бойцы вообще без претензий, закатили колесницу и осели, в случае с тяговой силой, буквально. Есть и ноги о старушку проруха, в чем, конечно, не признаются. Фрау торопливо занялась нехитрым ужином, пока команда базировалась. Крыса организовала кострище под чутким наблюдением тощего. «Полезное разделение сил», — отметил я, выбираясь за периметр. Привычно оценил подходы, тропки и общую роспись ближней зоны. Озорниц по-прежнему нет, что в принципе повышает маскировку. Но скупой огонек костра в бетонных джунглях не разглядит только ленивый. Такое вот все противоречивое, сука. Хотя позиция сносная, мелкая права, легко оборонять, легко уйти. Вернулся к немного затхлому дымку и багровым отцветам. Пахло тушенкой, забористо и неотвратимо. Желудок пискнул, вырываясь из-под контрольного. Ну бывает, чего уж. Пищеварительный тракт объявил о присутствии и был услышан. На в торопях накинутых кусках фанеры сиделось неудобно и привычно. Тепло костра мягко накатывало, скворчали консервы. Сиюминутный отрезок, что нивелирует катастрофу и ночь. Смена 7 на постой и в своем праве. Больше нравится, нарушила тишину крыса, ложкой прицеливаясь в пляску углей. Объяснимо, но лучше перевести в озвученное. Способствует единению, а за такое я в данный момент топлю. Сформулируй, попросил ненавязчиво. Сухие привычны. Девушка оглянулась на стены, искаженные отблесками. Зона, костер и команда. Я знаю и мне нравится. А на ферме много непонятного, много людей, с которыми не угадаешь, то ли кивнет, то ли нагнет. И надо как-то реагировать. Навсегда не спрячешься, вступила фрау. И вот так слышатся философские закидоны о месте человечка в бренной жизни. Интеллектуальная мастурбация, которую ненавидел инструктор номер один и нам занес. Я сделал ставку на шестая и не прогадал. Ты дикая, потому что не в размер, объяснил тощий и выжидательно замер. Командир, крыса прибавила в объемах. Ну хорошо же сидели, пересчитай, предложил я с намеком на улыбку. Чего? Напряглась мелкая, уже ученая. Нас пересчитай, тех, кто рядом. Пятеро, она непонимающе хлопала глазами. И это все, что тебе надо знать, завершил обсуждение. Помолчали, впитывая. Замес начал кивать, точно погружаясь в медитативное, того и глядишь выйдет в астрал, а там хер найдешь, там много умных. Я помотал головой, отгоняя никчемные токи разума. Наверное, тушняк не зашел, пагубно сказался на извилинах. А замес понял, бросил на меня короткий взгляд и выдал. Слышали о коричневой ракетке? Ночь вступила в мистические права, распределив дежурство. Еще разок прошелся вокруг стойбища. На третьей минуте заметил в черной клете дома, метрах в 80, две красных точки. Две искры, сильно напоминавшие глаза. Тревожный намек, в который хотелось засадить из РПГ. Чтобы зарево, вои и нехорошие дохнет последней смертью. Я медленно поднял автомат. Постоял, прислушиваясь к негромкому говору бойцов. Красные точки погасли. Хотелось материться и сеять вечное. Но превозмог, вернулся к группе. «Давайте-ка посидим», — сказал тихо. «Съедим еще по кусочку». «Поняла». Фрау переместилась к телеге. «Проблемы?» Напрягся замес. «Так мистика», — порадовал его. «А я нервный, когда мистика». Но ночь прошла спокойно. Адский взгляд, точно видение перегруженного разума. А может кто-то взглянул на команду бесовским взглядом и понял, ну нахер, свое дороже. Как практик, я немного напрягся перед фактом. Что-то подсветило красным наши позиции, и это далеко не интимный фонарь, обещавший сладкое. А что? Ненавижу пустые вопросы. Свернув лагерь, встали на маршрут. Энтузиазма в стане шеста и замеса не наблюдалось, только работа, только хардкор. Месить копытом асфальтовую крошку, надсаживая дыхание. И воды ограниченный тираж, не сбавишь внутренний жар, но закаляет. В отдельные моменты пристраивались к тылам повозки и налегали остаточным составом в помощь возницам. Бродить по искаженным улочкам до скончания дня я не планировал. На сегодня еще есть в расписании местечко для интима с власть придержащими. Знакомых ворот на периметре достигли все же за полдень. В финале приказал сбавить обороты. Негоже бравой команде забрызгать потом фермерские стены. Да и ясности во взгляде надо бы прибавить. Над сторожевым помостом высунулась лысая черепушка Лузы. А, знакомые беспокойные. Мужик вернулся на смену и от чего-то был доволен. Там, полагаю, своя история, из бытовых народных. Отпустила зона, не спрашивали. Я задрал голову. Откройте или нам уже разгоняться. Во, напрягает, прозвучало за оградой почти восхищенное. А может стрельнуть. Я голос-то запомнил, озвучил стене умотавшийся шест. Такие же борзые, кивнуло начальство. Скрежетнули створки, освобождая дорогу, и старшой охранки передислоцировался вниз. Деловито осмотрев груз, присвистнул и уважительно сказал. Быстро рвете. Задание 14. Это типа местный фольклор такой, поинтересовался я искренне. Любимая задачка для пришлых. Луза задумчиво покачал головой, присмотрелся к лицам, зачем-то изучил задний фон со стылыми развалинами. И скупо повторил слова Икса, немного теряя в веселости. Формальность. Наверху должны убедиться. И мы одновременно посмотрели на небо. Я, по дурости, он от недопонимания. Но степной юмор не зашел и остался лишь в моей головой тусклыми отголосками с привкусом мяты. Посторонились, пропуская колесницу и усталую команду. Мужчина доверительно склонился, нашептывая о сокровенном. Слышал о Фишере. Спрошу, не против? Я решил воспользоваться. Конечно, он изобразил лысиной апогей внимания. Как много Фишеров. Ага, выдал он, хлопнув меня по плечу. Сечешь, я рад, что упомянул тебя перед кем следует, и все любят оценивать, да и сам грешен, Чего уж там, а то, что гнилого мяса в достатке у кормушки я никогда не сомневался. Но со всеми мне бодаться не с руки, вот и функция подтвердила легким поглаживанием нервов. Цель, сука, совершенно другая. Махнув на прощание, быстро догнал бойцов, что уже вырулили на траверс бивуака. А новых следов нет, все чинно и достойно. Сколько оставили, столько и приняли. В отдельную пищевую цепочку мы уже отчасти вписались. Следующий шаг оформим, не побрезгуем. Фрау, крыса, облагораживайте место, но по легкому варианту. Замес собери никчемное барахлишко, загонишь местному торгашу. Избавь нас от хлама, хороший товар прибереги, пока не уйдем за стену. И поспрашивай о последних слухах, а мы с шестом сдаваться. Полагаешь, не задержимся? Мелкая с некой ностальгией оглядела следы стоянки. Как быстро ветхое становится привычным. Стоит только назвать своим и что-то щелкает в мозгу. Им нужны бойцы и мы подходим. А может поля копать, говно месить? Фыркнул тощий. Оценил мой укоризненный взгляд и добавил. Ну то есть применять удобрения? Таких вокруг много, а резких и дерзких наперечет, намекнул. Подождал, пока дамы с умником сгрузит нехитрую поклажу и дал отмашку шесту, сам становясь в упряжь. Напрягся и немного крякнул. У Марты были другие планы. Костлявый упырь расплылся в довольной улыбке, которую захотелось подправить. Но я сдержан и не обидчив. Тощий не стал испытывать судьбу, потянул с должным прилежанием, и мы с трудом покатили. Достигли КПП через неконтролируемое мной время. Устал к херам, заглотнув соленый экстракт пота. Даже удивился, откуда столько жидкости из бренного организма. Уже, непонятно, спросил мужик за стойкой. Чую неверие в наши силы и общее обесценивание. Еще, прохрипел в бородатое лицо. Он присмотрелся, сглотнул и уважительно замахал рукой. Сейчас избавим, снимем. А тощий провожал каждый мешок нехорошим взглядом. И многие могли подумать, что он обозлен на тяжесть груза, но я понимал, каждый тючок костлявый уже считал своим. Аграрии, наученные опытом общения со сменой 7, тянуть не стали. Бородач, едва мешки с удобрениями общими стараниями уплыли на задворки, вежливо спросил. Патроны, еда, амуниция, амуниция, я насторожился. Шмот, фермер не сдержался и хмыкнул. А то сразу раскатывают губинку на пулемет. Пулемет, моя одна сложность собеседника искренне напрягла. Но я услышал приятное слово, мне можно. Нету, отрубил он. Куртки, штаны, фуфайку могим подкинуть. Еще носки есть, но оранжевые. А трусы, спросил, начиная ощущать, как отпускает внутреннее напряжение от транспортировки. Шест отвлекся от изучения стеллажей с образцами наград. Да там и лежала невзрачная. Палка, палка, ножик, чашка. Не фабричные, с намеком сказал аграрий. А мне даже любопытно посмотреть на местное творчество. Нам патронов и трусов, сказал твердо. И тощий убавь пыл во взоре. Трусы – это тема. Вынесли две коробки, прям сервис и распорядок. Я изучил, бегло отобрал нужное. Трусы из плотной ткани болотного цвета развернул, прицениваясь. Парус не парус, но тягу должны создавать достойную. С меня спадут, категорично сказал шест. Утянем, пообещал. Ушли, можно сказать, налегке, чем порадовали собравшихся на КПП. Троица клерков, если можно так назвать, переключилась на вновь прибывшие команды числом 3. Опять же заметил пару знакомых лиц и пару знакомых взглядов. С нами хотят свести знакомство, но ищут повод и психологическое оправдание, вроде как нельзя подкатить на хромой козе, а с четким обоснованием, можно. Но неинтересно, я вот хромую козу пользую в легкую. У стойбища с облегчением расчехлились. Женщины накинули немного быта, можно приткнуть натруженное тело и слегка выдохнуть. Крыса светилась любопытством. В качестве бесплатного бонуса сунул ей награду, и в процессе изучения исподнего она зависла. Бывает, вернулся замес с видом облагороженным удовольствием от сделки. Сдал, приобрел по мелочи, как выяснилось при инспекции мешка, но сама торговля ему прям заходит, если в меру и не в ущерб крутому образу охотника. Да мы по-любому в плюсе, потер руки шест. И хорошо, подтвердила фрау, посыл и акцент, как водится. Но ждал не этого, наблюдая за довольной вознёй команды. Через несколько часов в ближайшем ракурсе между будок нарисовались двое. Экс с видом осторожным и бдительным и незнакомец в непритязательном комбизе. Короткая стрижка, тронутая сединой, скуластое твердое лицо, крепкое сложение без перегибов. Ровно столько и там, где надо. Аура внимания, которую я почувствовал еще на подходе. Пара приблизилась, Я присмотрелся к лицу незнакомца и встал. А вот теперь, сука, прибыли проблемы. Глава 7. Постояли, а затем постояли в довесок. Но Бог любит троицу, и мы постояли еще немного. Присмотрелись, принюхались, что говорится. Манера движения, поза, намеки на жесты, мимика и то самое, на адской глубине карих глаз. Свои выводы я сделал и, надо сказать, больших усилий это не потребовало. Мужичок не носил маску, не прикидывался, не тянул на себя типовое и каноничное. Его учили убивать, именно учили, тренировали настойчиво и бесповоротно, знания не пришли из седых развалин на сотом рейде за тварями, а были вложены более опытными товарищами и отточены. Дисциплина и контроль, и он умел убивать, без фанатизма. Не любил это дело, а только сугубо по работе, когда после очередного махача стряхиваешь красное и идешь за сыром, потому что сыра, сука, нет. Низкий фон агрессии и готовность накинуть. Экс, который успел втихую затеряться меж сарайчиков, прав, товарищ не видит полутонов, а только задачи и решения. С таким хрен сманеврируешь. А еще выцветшая тату на правой щеке, стилизованная молния в окружности и число 1624. Именно от них напрягся всерьез. Значок молнии сильно напоминал тавро на шмалобое, что в принципе поднимало количество вопросов на порядок, и сама концепция боевой маркировки. В одном из славных путешествий по не менее славной республике пара ребят возымели желание разобрать меня на гунбара. Ну мы там попрыгали, побегали, как водится. А я запомнил их татуаж, сугубо деловой, кто ты есть и кого куда. Вроде черепашки, все свое ношу с собой. Глянешь и сразу понятно, жнец ты или с поварешкой стоял. Нанесение знаков отдает системным подходом, отработанной методикой и традициями, что ситуативно мне не очень нравится. На психологическом накате не вывести. Воин, незнакомец также завершил оценку и выдал равнодушное резюме. Не служил, ответил на автомате. Мужчина подумал, коснулся мочки уха и кивнул. Понимаю, знал таких, но я сказал не об этом. Пообщаемся, ну так-то красиво стоим, пожал я плечами. Типа мана-мана и все такое. Не смешно, ровно сказал чужак. А мне зашло, буркнула крыса. Оценивающего взгляда агрария не выдержала и стушевалась. Я с дарами, неожиданно ожил колоритный персонаж и шагнул навстречу костерку с пачкой чая. Извлек одним неприметным движением из сумки, перекинутой за спину. Сука, люблю чай. Пообщаемся, согласился я, уводя внимание агрария от команды. Разговор будет коротким. Уже понимаю и ощущаю всеми фибрами. Но обязательную программу надо откатать, да. Мужчина перекинул гостиниц фрау и плавным жестом указал на россыпь бетонных обломков метрах в 5 вдоль стены. Я молча проследовал. Расселись, притерлись. Время внимать с гостевых позиций. Когда ты нужен и послать сразу не получается. Главное, не накидать лишнего. Отвык я от больших игрищ разума и маскулинности. Не напрягайся, попросил аграрий. Намерение давит и мне хочется в тебя выстрелить. С языка снял, согласился. Ты старшой в этом колхозе, упрощаешь, попенял он. Но затем я и пришел, поделиться информацией. Ты пришел, чтобы посмотреть, скрижетнул я, теряя намерение. По факту, флиртуем в заштатной земледельческой колонии посреди небольшого ничего, а работа сама себя не сделает. Я пришел, чтобы посмотреть, охотно согласился мужик, и тут он пару очков выиграл. Ты управляешь голосом, ты хорошо не служил, а я про че, хмыкнул, и греща и по басенке, но я никуда не спешу. Функция незамедлительно отвесила ментального пенделя и меня чутко перекосила. В ответ на вопросительный взгляд собеседника, пояснил, руку почти откусили к хренам. Давай закончим притираться, предложил безопасник. Время дорого и у меня есть, что сказать, но сыграл чертяка достойно, признаю. Не сдал позиции, как бы меня не потеснил. А информации мы завсегда, зеленый свет и красная ковровая дорожка. Лицо только надо сделать попроще, без искрометного злого помысла. Аграрий протянул руку в скупом, уверенном и исконно мужском жесте. Амиго, БЛ, вырвалось. Я не успел осознать, но поспешил исправиться. В смысле, Джимми. Хорошо, Джимми, но не стесняйся называться. Ферма стерпит. Ладно, уел, кивнул. «Хотел бы услышать твое предложение, Амиго». Безопасник помолчал, складывая кирпичики мыслей. Ощутимо видно, как ему хочется вернуться к привычной линии поведения, где он царь горы, дары несущий. Но переключился быстро, что опять же в зачет. Подозрительно много адекватности среди силовых структур, это не к добру. Задавит идейным. У меня не хватает людей, выдал аграрий без прикрас. Просто констатировал. Большой периметр, высокая убыль. А восполнять потери из местной накипи такое себе решение. Поэтому да, я хожу и смотрю. Выдаю задание и жду. Задание на двоечку, если честно, поделился я откровением. Больше вопросов, чем цемеса. Схема работает, отрезал мужчина и точка. Надо казать, была поставлена жирная. Слышал, ты не испытываешь желания перебраться за стену, все верно, но смотришь на нее, чуть усмехнулся безопасник, и неожиданным довеском, я много жил, могу различить, когда темнят, а ты темнишь, нашелся детектор, и намеки делает пошлые, но игра стара и все значимые партии уже отыграны, теперь лишь интерпретации на вечных повторах, знай только подставляй нужные слова да держи образ, а ты пришел, ответил в унисон, и добавь нехорошие слова по вкусу, для акцента. Подходит сука, вроде классика и звучит красиво, призадумался безопасник. Очередное подтверждение, что тему держит. Поигрались и хватит, Джимми. Мне нужны группы вроде вашей. Для чего? Я интонацией дал понять серьезность вопроса. Восходники, он не стал мяться. Конфликт обострился, они почуяли силу. В обозримом будущем я планирую показать им, как они ошибаются. В ферме нужны бойцы. Последнее звучало, как отголосок давнего спора. Вроде, что лучше, кулаки или мозги. Любопытно. И выводы красивенькие можно сделать. Пообщаться с оппонентами силовых решений и все такое. И тебе нужны пушки на ножках, усмехнулся я. И сталь с ручками, согласился Амиго. Я вижу, кто ты настоящий. Но это так, к слову. Пора закругляться. На текущий момент я достиг всех намеченных вех и вроде даже немного хватанул поверх. Главный безопасник колхоза без шуток хорош, и я бы писал от радости, заполучи его в команду. Но ныне он более машина, что любит двигаться по протаренной колее. Для таких главное подобрать верную косточку, чтобы они уверовали в контроль. Мол, понял суть проблемы, решал такие не раз и вообще, как два пальца. Обговорим цену, задал я ожидаемый вопрос. И Амиго неуловимо расслабился. Тема верная. И легкий подарок вдогонку, он признает институт наймитов. Практиковал, привлекал и пользовал. Что делать с новой информацией, пока мест подумаем. Что хочешь? Спросил он ровно. И не мог не добавить, иначе мавитон. Будь осторожен в желаниях. Вот ведь сам наскребает. А девственница есть, с бледной кожей и алчным взором. Ладно, принял. Что хочешь? Твою историю. Я коснулся своей щеки там, где у мужчины проступала занятная тату. Ну и еще вопросов по мелочи. А, выдал товарищи немного поскушнел. Ищешь ответов, договорились. Но ты продешевил. Как-нибудь, сказал, поднимаясь. Надо сказать, быстро справились, отчего возникло легкое ощущение недосказанности. Вроде как нас поймели. Но сейчас главное, попасть за стену без угрозы команде. Дальше, Чувакова. Амиго встал, отряхнул комбес и отступил. Завтра с утра зайдет экс и проводит. Попадете за стену и вам все объяснят. Лады, кивнул я и мы разошлись. Безопасник утек в сумрак, я, к костерку, на котором что-то заманчиво булькало. Такой вот непритязательный финиш судьбоносного. Неприятный, встретило меня заявление крысы. Никто не возразил, хотя концепция неприятности не совсем точно передавала впечатление от встречи. Как прошло? Нетерпеливо спросил замес. С утра на ферму, бойцы, трудиться и постигать. И чего от нас хотят, по итогу? Припахать, пожал я плечами. Бросить в горячее и сохранить пару фермерских жизней. У них тут знатное порево с любителями солнышка и сдается мне, экстаз не на их стороне. А я бы пожрал, шест обстоятельно потянулся. Отдадим должное транзиту. И смена 7 отдала. Праздничный ужин для непритязательных персон. Протеиновая смазка для напряженных нервов и неясных перспектив. За легким трепом о нескончаемых зонах скрыли насущное. Мы просто переходим из одного состояния в другое. Поутру, едва возобновили костерок, прибыл Экс. Остановился неподалеку и с любопытством присмотрелся к моей позевывающей тушке. Шест поиграл бровями и непонятно, то ли недоумевает, то ли предлагает кинуться. Я подвигался на дощечке сидушки, пытаясь выпасть из фокуса безопасника. «А чего смотришь так, мил человек?» Спросил вежливо и жестом дал понять фрау, чтобы не застывала, хотя она тянулась к ножу, а утро-то радостное. Экс очнулся, выныривая из омута мыслей, и упредительно вскинул ладонь. «Не в обиду, ты произвел впечатление на Амиго, и народ слегка охерел. И как товарищ выразился, спросил без намека. Аграрий вздрогнул и не сдержал позыва. Откуда? Он подвигал кепи, обретая контроль. Назвал тебя крепким засранцем. Ну не полным говнюком и уже хлеб. Я пожал плечами. Походу, подчиненные Амиго сами не до конца понимали, кто стоит над ними. Не видели смерть на ножках и с ручками. А мне все интереснее история татуировки. Прям загорелась. Сделал приглашающий жест. Заморим червячка, на раз, экс не стал привередничать и давить на служебные обязанности. Присел к потеснившемуся замесу и протянул руки к слабому трепету пламени. Фрау раздала нечто перловое, на 5 минут умиления. Аграрий срубал в лед, без показного дружелюбия и попыток втереться. Тощий, поначалу нависавший, охолонул и буркнул нечто итоговое мирное. «Есть что сказать в довесок», – озвучил я, убирая посуду. Люди неизменны в желании прояснить. Один такой даже пожрал на халяву для ясности. «Вы очень резкие», – осторожно начал мужчина. «Прошли за стену в несколько дней, и я такого не упомню. Сделали кое-что полезное, но по большей части принесли смерть. Не понимаю. Вроде как, что-то накатывает из максимально неприятного, а понять хочется. Так спроси у главного», – предложил охотно. «Зачем ему дерзкое мясо? Зачем ему дерзкое мясо?» – повторил мужчина. Потер переносицу и резко встал. «Зря спросил. Нам пора». Я обвел взглядом команду. Крыса показала большой палец, давно готова и надоело слушать. Насущное собрано, хвосты подчищены и на ход ноги приняты все положенные установки. Тощий зачистил бивуак в ноль, позади лишь молчаливый камень, да зола. Мелкая разок оглянулась, пока выворачивали к воротам, хмыкнула и тем простилась. На периметре нас встретил Луза, прервал речитатив команд, отправлявший подчиненных на уборку гнилых туш, и нетерпеливо мотнул головой: «Проходим, не задерживаемся». Вчерашнюю благость смыл жадный сухостой, что прибыл ночной порой в неутомимой жажде. Не до эмоций, цель лишь одна – достоять и выпасть из куска всратой реальности. Я скупо кивнул, выходя за периметр. Охранка проводила нас непонятными взглядами, вроде как глазели на непонятное чудо, которое не могло случиться и оттого вдвойне подозрительней. Ладно, мне с ними не креститься, могу потерять осунувшиеся лица на задворках памяти. Вслед за мерно шагавшим иксом резко свернули направо, пристраивая телегу на разбитую асфальтовую дорожку вдоль края. Вот и шанс немного пощупать периметр. Каждые 50 метров над щербатой кромкой нависала вышка с бдительным часовым. Я присматривался с искренним интересом. Пусть найдется хоть один долбай, что мотает сопли, намекая на изъян в обороне. Иначе слишком хорошо, отчего отвык. Да и ситуации могут случиться разные. А ну как аграрный рай не зайдет и потребуется резкая эвакуация. Отогнал негативные мысли. Команда просто движется по легким обломкам вдоль заводского периметра, в тихом шорохе и далеких отзвуках зонального бытия. Все ровно и нет ни малейшего повода стрелять проводнику в затылок. На подчищенных подступах к краю лишь чахлый мусор, крошево и минимум укрытий. Обогнули небольшой провал, вроде воронки. Метрах в 100, у проулка между ближними развалинами нарисовалась группа охотников. Двигались в режиме патруля и на нас отреагировали сугубо положительно, сделали вид, что не заметили. К слову, впервые наткнулись на внешнюю охранку, и сей факт слегка насторожил частотой свершения. Минут через 15 экс нарушил сосредоточенное сопение и жестом обозначил направление на типовые транспортные ворота в заводской оградке. Чего-то подобного я ожидал. Материальная артерия должна соответствовать масштабам лагеря. Охрана, надо сказать, подстать. Первым на нас среагировал крепыш в каркасных нашлепках кустарной брони и с продвинутым шмалобоем, что одним плевком несет угрозу скоплению противника. Шест невнятно икнул и стало понятно, в мыслях он уже обладал. «Новенькие», — прозвучало с насеста подле ворот. Там ворочалась бородатая, вооруженная и определенно грозная. Экс быстро оглянулся, убедился, что комментарии во мне не дозрели, и согласился. «Сам знаешь, вот и грань заветного». Легкий скрип откатываемых ворот наметил путь. Впереди кусочек фермерского рая из разбитой бетонки и штабелей тары у серых стен промышленного корпуса. Рабочая классика. Телега дрогнула на небольшом пандусе, и мы вступили. Ничего не произошло. Никаких знаковых явлений и откровений. Бойцы вращали головами в попытках осознать новшество и не находили причин дивиться. Тротуары, стены, покоробленные временем и катаклизмом. Группки людей, занятые непонятными делами, что таскали, кантовали, перебирали в привычных буднях. Скучно. Но, справедливости ради, пока все виды перегораживали остатки заводского корпуса на 5 этажей. На верхах, где катастрофа снесла перекрытие, виднелись потуги восстановить здание, аграрии лениво фланировали у кирпично-дощатых наростов, подмазывая и укрепляя. «Мы ширимся», – прокомментировал зачем-то Экс с нешуточной гордостью. «Радеет малый, похвально». Команда залупала глазами, впитывая. «Ну да, пока зона гниет, местные восстают из пепла. И когда видишь процесс с воочию, есть чем проникнуться». «Экс», — сказал я, — «мне насрать». Мужчина, похоже, обиделся. Насупившись, смерил меня тревожным прищуром и объявил. Амиго просил передать, что, если сочтешь местных фишеров достойными, сперва обратись к нему. «Порядок за день не делается, сечешь, это дословно», — уточнил я во избежание. «Кое-что добавил от себя», — фыркнул безопасник. «Ты реально тревожный, чую проблемы». Экс осклабился шест и умолк с таким нехилым намеком. «Вступил достойно, не отнять». За мной, резко развернувшись, мужчина зашагал по широкому тротуару, уложенному вдоль корпуса. Шли 200 метров, до угла здания, и этот масштаб позволил прикинуть общую картину. Территория приличная, неудивительно, что у охранки напряг с обороной. Держать все под неусыпным контролем, такое себе напряжение, и нервы, и ответственность. И жопабаль, могут к хренам пристрелить, так проще решать проблемы. Учту, но не изменюсь. Усмехнулся мыслям и придержал шаг. Одолев поворот, мы предстали перед основной локацией и, надо сказать, есть от чего сбиться с ритма. В общей сложности, если пересчитать видневшиеся строения, заводская территория приютила 10-11 корпусов различной конфигурации. Выше 5 перекрытий не сыскать. Хотя аграрии действительно активно надстраивали инфраструктуру, много технических будок, которые приспособили под насущное, еда, развлечения, сон, 3 краеугольных камня благоустройства, в достатке времянок, ничем не отличимых от трущоб транзита, но все равно ферма звучит гордо и по-взрослому. Хреновина с имиджем уже не совсем хреновина. Поля, не шучу, а констатирую, основные постройки классически позиционировались ближе к периметру, оставляя центр под променад, и там местные раскинули пажити на минималках. Обилие зеленого удивило по самое не могу. Крыса открыла рот и забыла слова. Чертовски ее понимаю. Сам подвис на траектории дерева и пытался убедить себя, что в яблоне нет ничего удивительного. Выглядит, конечно, болезненно и кривенько, зелень борется с желтизной, но все же, почти, сука, сад. Экс при виде нашей реакции несколько смягчился и просто сказал. Ферма. Я хмыкнул в ожидании, кого пробьет, не очевидно, шест не подвел, не успевшая крыса набычилась, детство, согласитесь, впечатляет, сгладил я ситуацию, накидывать, пожалуй, хватит, смена 7 из мирных и понимающих, народ, фланировавший по территории в повседневных трудах, впечатлял ухоженностью, рабочая пыль, не грязь, что говорится, я насчитал в ближнем радиусе 5 детей, от 7 до 12 лет, и уважительно кивнул. А ферма мне нравится, если забыть про отстойник у ворот, где чернота борется с тьмой, цивилизация, и функция согласна, трепещет, подвигая рвануться вперед, на 11 часов к 2-этажному цеху с бледно-зелеными стенами, и уже разобраться, что не так с сигналом ячейки, откуда фальшь в прекрасной топологии сети, с некоторым усилием оторвал взгляд от искомого, к нам приближалась женщина, среднего роста блондинка в почти деловом костюме, если не обращать внимания на берцы, дама вне возраста, можно дать и 30, и 40, и 50, а усталый, потасканный вид, так он у всех и не выводится, но на ней присутствовал макияж, на минимуме, чутка подводки и помады, я удивился, чего-то в моем мироустройстве не складывалось, а вот и тот, кто вам все объяснит, с непонятной мстительностью сказал Экс, помахал гостья и торопливо заковылял прочь, затянула, не понимая, крыса. «Командир, можешь догнать и зарезать», — разрешил я. «Командир, да шучу. Замес, убери руку с оружия». Подошедшая женщина деловито нас оглядела и поморщилась. Затем скупо улыбнулась. «Профессиональное и личное, как есть. Мне стало любопытно. А друзей я здесь не ищу. Я администратор», — прозвучало именно с большой буквы. «Отвечаю за порядок, так что некоторое время мы проведем вместе. Соблюдем процедуру». Слова лились привычно и формально. Она устала, ей неинтересно, но работа есть работа. Судя по глазам, ее влекли свершения в другом месте, где присутствие руководства действительно необходимо. Там горячо, там бьет струей, а здесь рядовая хрень с новичками. Типа имя такое?» – вежливо спросил я. «Так и кричать, в смысле, я буду кричать, я из таких». «Остроумие», – уточнила женщина, и, не дожидаясь ответа, добавила: «Меня зовут Марина». И если что, было не смешно. Ни резкая доярка, ни яйцерезка, ни смертоубийственная орлица. Удивился я простоте. «Марина», — максимально холодно ответила леди. «Администратор Марина», — произнес, смакуя. «Был бы сентиментален», — всплакнул. «Ностальгия». Умилившись, понаблюдал, как туземцы рачком расползаются над зеленью, копают, удобряют и щедро расходуют воду. А вот тут вопрос. Затянувшуюся паузу женщина нарушила деловым покашливанием. Рисковато достала блокнот из сумки за плечом, пролистнула страницы, вчитываясь. «Походу нас оформит, не отходя от кассы, какой-то скудный административный аппарат, без делегирования и полномочий. Поставит галочку из глаз долой». Амиго сказал, что вы числитесь, как смена 7. Она почесала щеку карандашом. Вот и грамотность полезла. На смену боевому угару и чтоб все сдохли без оформления. «Да», — ответил просто. Отвлекали запахи, в которых смешались приятные ароматы обитаемого места. Пыльной горечью, привычной по зоне, не пахло, что вносило легкий разлад в сознательное. Глянул на крысу, шумно втягивающую воздух. Мелкая пыталась устаканить формулу жизни и пока не справлялась. «Полезные навыки», — администратор смотрела на автомат под моей рукой и едва заметно кривилась. «Что ж вы такие открытые? Где, сука, интрига? Тощий отмороженный, мелкая наглая, средний умный, а крепкая за телегой добрая», — рассказал охотно. «А я всем заправляю». «Ясно». Женщина быстро написала несколько строк, вроде дешевый юмор, понты, перспективы ноль. «Ну, я так предполагаю, если смягчить». Марина еще более поскушнела. «Работа с деревом, тканью, обработка земли, может, по металлу чего?» Она ведь нарочно подбирала незамысловатые определения. Слова «столяр», «плотник», «портной» могли поставить выходцев из зоны в тупик. «Мы бойцовые псы, нам только мясные косточки и простые команды». «Замес», — окликнул я. «Мы не дровосеки», — максимально гордо ответил умник, и челюсть выпятил. «Молодца, я заметила», — без намека на юмор ответила дамочка. «Очередные бойцы, а я вроде как нашел оппонента Амиго в извечном споре о превосходстве интеллекта над грубой силой. Один наращивает боевую мощь, другая ратует за созидание, и по-любому над ними кто-то стоит, иначе бы передрались нахрен и загубили дело. Анализ завершен». «А че?» — спросила очнувшаяся крыса. «Какие-то проблемы». «С вами?» «Никаких». Она убрала блокнот. «Слушайте внимательно. Правила просты, но лучше их запомнить сразу. Любое нарушение порядка расследуется, виновные наказываются, вплоть до изгнания. Существует обязательный трудовой норматив. Для неквалифицированных жителей – работа в поле, постройка, уборка под присмотром бригадиров. Но из вас прет солдатский юмор, так что вам, полагаю, ближе патруль, охрана стен, внешние рейды». Там, она махнула на невысокое здание ближе к стене, за которой шумел транзит, — администрация. «Выдача, подсчет заданий. Находите ответственного и дальше интуитивно понятно. Для одаренных все подписано. Сразу скажу, за боевые операции отвечает Хризолит, подчиненный Амиго. Можете не терять времени и сразу топать к нему. Для сведения, если вдруг свершится, за ремесло отвечает Клавдий, мой протеже». «Не, нам че попроще», — мотнул я головой. «Хризолит звучит норм, не сомневаюсь». Администратор Марина скупо улыбнулась. «Сейчас подойдет босс, определит вас на постой. Сперва на общих началах. Вы на проверке, докажете пользу и сможете купить условия поприличней». «Купить?» — не поверил я. «Прям дать взять?» «Отчисления идут в фонд фермы. Мы поддерживаем связь с несколькими группировками, контролирующими ценные ресурсы. Торговля необходима. Правда, хотите услышать лекцию на данную тему?» — спросила она скептически. «А восходники вам мешают?» — сказал скорее для себя, но леди услышала и ощутимо вздрогнула. «И что ты будешь делать со своим продвинутым ремеслом, когда потный мужик, обтекая кровью, накинет сталь? Но дело не мое, мне нужен зеленый цеховой домик». Понял, что опять гипнотизирую искомое строение, и волевым импульсом пресек.